В этом-то и заключается причина грусти бедного Горанфло. Сначала изгнание из монастыря казалось ему настоящим бедствием, но впоследствии он узнал бесконечные радости и неведомые дотоле удовольствия, источником которых была свобода. И вот теперь иногда среди этого благополучия Горанфло чувствует, что неутомимый червь точит сердце его. Червь этот — желание свободы. Свободы с веселым товарищем Шико. Шико, которого он любит, сам не зная за что. Может быть, за то, что Шико иногда бивал его. «Увы», — говорит с робостью один из братьев, наблюдающий за выражением лица брата Горанфло, «мне кажется, что вы не ошиблись, достойный приор. Монастырская жизнь утомила нашего знаменитого брата». «Не утомила», — отвечает Горанфло, «но чувствую, что я рожден для борьбы, для открытой политики, для публичных речей». И при этих словах глаза Горанфло засверкали. Он вспомнил о яичницах, которыми почивал его Шико, об анжуйском вине «Клё де Бонаме», о маленькой комнатке гостиницы «Рок изобилия». С закатом лиги, или лучше сказать, с утра, когда он вернулся домой, его не выпускали из монастыря. С тех пор, как король назначил себя главой союза, члены лиги стали осторожнее. Горанфло был так прост, что он и не подумал воспользоваться своим влиянием, чтобы выйти из аббатства. Ему сказали: «Брат, из монастыря выходить запрещается», и он не выходил. Никто не подозревал, что в нем живет жажда свободы, заставлявшая его пренебрегать монастырскими радостями. Замечая, что задумчивость и уныние Горанфло возрастали с каждым днем, приор сказал ему однажды: «Любезный брат, никто не должен идти против своей судьбы. Вам суждено бороться за истинную веру. Идите же, исполняйте поручение, возложенное на вас свыше. Только берегите свою драгоценную жизнь и воротитесь к великому дню». «К какому великому дню?» — спросил Горанфло, не умея скрыть своей радости. «К празднику тела Господня». «И-то», — отвечал проповедник со значительным видом, — «но», — прибавил он, — «дайте мне денег. Милостынями должен я снискать любовь народа». Приор поспешил принести огромный мешок с деньгами. Горанфло запустил в него руку. «Велики будут проценты на эти деньги», — сказал Горанфло, спрятав горсть денег в карман и опять запуская руку в мешок. «Но избрали ли вы текст для речи, любезный брат?» — спросил Жозеф Фулон. «Как же?» «Скажите мне его». «Охотно, только вам одному». Приор стал внимательно слушать. «Цепь молотящая рожь бьет самое себя, — сказал Горанфло. — О, чудесно! Дивно! — вскричал приор. И все присутствовавшие, доверяя мнению настоятеля, повторили за ним: «Дивно хорошо!» «Теперь я свободен?» — спросил Горанфло. «Да, сын мой!» — вскричал почтенный аббат. «Гряди по предназначенному тебе пути!» Горанфло велел оседлать Панюржа, влез на него при помощи двух дюжих братьев и в 7 часов вечера выехал из аббатства. Это происходило в тот самый день, когда Сен-Люк воротился из Меридора. Новости, полученные из Анжуйской провинции, волновали парижан. Проехав мимо Якобинского монастыря, Горанфло хотел было повернуть направо, как вдруг Панюрж вздрогнул. Тяжелая рука опустилась на спину его. «Кто там?» — вскричал Горанфло с испугом. «Друг», — ответил знакомый голос. Горанфло очень хотел обернуться, но, давно не ездив верхом, он отвык и боялся упасть. «Что вам надо?» — спросил он, не оглядываясь. «Не можете ли вы, почтенный брат, указать мне дорогу к гостинице «Рок изобилия»?» «Морбле!» — вскричал Горанфло с восторгом. «Это месье Шико!» «Именно!» — отвечал гасконец. «Я шел к вам в монастырь, вселюбезнейший брат, но сама фортуна помогает мне, выслав вас ко мне навстречу. Итак, здравствуй, приятель, Вантер де Биш. Ты, кажется, похудел. А вы, месье Шико, пополнели, честное слово. Мне кажется, что мы оба льстим друг другу». «Но что это у вас, месье Шико? Куда вы с этой тяжелой ношей?» «Это четверть оленины, которую я унес из кухни его величества», — отвечал гасконец. «Мы зажарим ее». «О, любезнейший месье Шико!» — вскричал монах. «А под мышкой у вас что?» «Бутылка кипрского вина, присланного другим королем, моему королю». «Неужели?» «Да, это мое любимое вино», — отвечал Шико. «А ты любишь?» «Ого-го!» — кричал Горанфло, не будучи в состоянии произнести слово от радости и подпрыгивая на Панюрже, кряхтевшим под тяжелой ношей. «О-го-го! О-го-го!» И, подняв руки кверху, он запел громким голосом так, что в соседних домах задрожали окна. В продолжении целого месяца Горанфло было не до песен, зато теперь он ревел во все горло.